Я увидел, что от дома ко мне идет миссис Далби, рядом, решительно взмахивая руками, шагает Уильям, а Чарли замыкает шествие. Ну что я им скажу? Пожму с горькой усмешкой плечами, дескать, ума не приложу, что с телятами, так не лучше ли сейчас же позвонить Меллоку? Конечно, в будущем году вам нечего будет продать на скотном рынке, но велика ли важность? К тому времени с фермой вы все равно расстанетесь. Спотыкаясь, я переходил от теленка к теленку, и мне становилось все труднее дышать. Одно и то же, одно и то же. Бессильно опущенная голова, торчащие кости, темные, уносящие жизнь струйки и полная неподвижность. Наверное, каждый шаг дается им с трудом. Вот тот шагнул было, зашатался и чуть не упал. Чарли толкнул калитку ярдах в ста ниже по склону. Я уставился на теленка передо мной. Ну, скажи же, скажи, в чем дело, что у тебя болит, с чего все началось? Но ответа не было. Теленок, один из самых маленьких, с почти шоколадной головой, тупо смотрел на меня сквозь очки. Что-что? О чем я думаю? Какие еще очки? С ума я схожу, что ли, или черт? Но у него же правда очки. Оба глаза обведены кольцом более светлой шерсти, и у того тоже ура! Все ясно, наконец-то! Ко мне, слегка запыхавшись, подошла миссис Далби. — Доброе утро, мистер Хэрриот, — сказала она, стараясь улыбнуться. — Так что же? И обвела теля тревожным взглядом. — Доброе утро! — Доброе утро, миссис Далби! — воскликнул я радостно, с трудом подавляя желание прыгать, хохотать, а то и пройти с колесом разок-другой. Да, сейчас картина совершенно прояснилась. Правда, но в чем же недостаточность меди? — ответил я небрежно, словно с самого начала взвешивал такую возможность. На это указывает снижение пигментации, особенно вокруг глаз. Вот приглядитесь. Шерсть у них почти у всех бледнее обычной. Я небрежным жестом обвел телят. Чарли закивал. Ей-богу, так! Я и сам все время думал, и чего это у них с шерстью? А вылечить их можно? Задала миссис Далби неизбежный вопрос. Несомненно. Я сейчас же поеду, приготовлю микстуру с медью, и мы каждому дадим полную дозу. Пока они на подножном корму, надо будет повторять дважды в месяц. Конечно, лишние хлопоты, но другого средства нет. Вы сумеете? Уж как-нибудь, — сказал Чарли, — уж как-нибудь, — повторил малыш Уильям и выпятил грудь, словно готовясь схватить теленка. Микстура оказало магическое действие. В моем распоряжении не было нынешних долгодействующих препаратов меди для инъекций, но и раствор сульфата меди, изготовленный под краном на кухне Скейдлхауза, сотворил чудеса. Не прошло и месяца, а телята, заметно подросшие и упитанные, уже прыгали и резвились на склонах. Ни один не погиб. Ни один не остался заморышем, словно бы вообще ничего не было. Словно роковая угроза не нависала не только над телятами, но и над вдовой с тремя маленькими детьми. Пусть в последнюю минуту, но удар удалось отвратить, хотя я понимал, что это лишь временная передышка. Маленькой миссис Далби предстояла еще долгая, изнурительная борьба. Я не любил и не люблю перемен. И все-таки мне приятно перенестись на 20 лет вперед от того дня и вспомнить еще одно утро на кухне этой фермы. Я сидел за тем же столиком, взяв масляную лепешку с того же подноса и раздумывая, остановить ли дальнейший выбор на ячменном хлебце или на тарталетке с джемом. Билли все так же улыбался с каминной полки, а миссис Далби, сложив руки на груди и чуть наклонив голову на бок, смотрела на меня с той же легкой улыбкой. Годы почти не изменили ее. В волосах появилась седина, но маленькое, красное, обветренное лицо и блестящие глазки остались такими, какими я знал их всегда. Прихлебывая чай, я смотрел на могучую фигуру Уильяма, который, развалившись в отцовском кресле, улыбался мне отцовской улыбкой. Вес у него был под стать росту, и я только что наблюдал его в действии. Он держал заднюю ногу молодого быка, которую я осматривал. Бычок попытался брыкнуться, но затем на его морде отразилось явное замешательство. Лапищи Уильяма легко ухватили за плюсневый сустав, а широкое плечо уперлось бычку в брюхо. Нет, конечно, Уильям не мог не измениться, как и Деннис, и Майкл, которые топоча сапожищами ввалились на кухню и принялись мыть руки над раковиной. Уильяму они, пожалуй, несколько уступали шириной плеч, но не ростом, и походка у них тоже была отцовская, спокойная, чуть развинченная. Их низенькая мать посмотрела на них, а потом на фотографию над очагом. «Сегодня как раз была бы 30-я годовщина нашей свадьбы», — сказала она спокойно. Я поглядел на нее с удивлением. Прежде она никогда не касалась подобных тем, и я не знал, что ответить. Не мог же я сказать «поздравляю», когда 20 лет из этих 30 она овдовела. И о своей долгой и упорной борьбе она тоже никогда не упоминала, хотя и вышла из нее победительницей. Когда ее сосед, старик Мейсон, ушел на покой, она купила его ферму, отличную, с хорошей землей, и Уильям поселился там после женитьбы. Но хозяйство у них было общее. Дела теперь, когда с тремя такими молодцами она могла обходиться без наемных работников, пошли совсем хорошо, но старый Чарли все еще подсоблял им то там, то здесь. Да, 30 лет, — повторила миссис Далби, обводя кухню неторопливым взглядом, точно видела ее впервые. Потом повернулась и наклонилась ко мне. Лицо ее стало очень серьезным. «Мистер Хэрриот», — начала она, и мне стало ясно, что в этот особый день она, наконец-то, что-нибудь скажет о долгих, тяжелых, одиноких годах, о бессонных, полных тревоги ночах, об изнурительном труде. Ее ладонь слегка коснулась моего плеча, и она посмотрела мне прямо в глаза. — Мистер Хэрриот, не налить ли вам еще чашечку? Эпидемия гриппа, разразившаяся в Дарроуби и вокруг, особенно тяжело сказывалась на фермерах и их работниках. В городе можно и поболеть немного, но коров-то надо доить утром и вечером, болен-то или здоров. Всюду, куда я приезжал, в коровниках от стойла к стойлу, пошатываясь, переходили люди, чьи лица пылали жаром, а глаза слезились. Отец Хелен и ее тетушка Люси тоже заболели, и оставить их без помощи было никак нельзя. Не дожидаясь, чтобы Хелен начала этот разговор первой, я тут же посоветовал ей перебраться на время к ним на ферму и взять на себя заботы по хозяйству. Без нее в квартирке под крышей сразу стало так неуютно, что я вернулся в мою прежнюю комнату рядом со спальней Тристана и снова, как в холостые дни, завтракал и обедал с братьями. Однажды утром, когда мы сели за стол, мне вдруг почудилось, что время обратилось вспять. Вот Зигфрид наливает мне кофе, Тристан уткнулся в газету, но тут Тристан кашлянул и сказал: «А знаете, в этой истории с духом монаха, пожалуй, есть зерно правды». Он отодвинул свой стул от стола, вытянул ноги поудобнее и вновь погрузился в Дарроуби и Холтон Таймс. Оказывается, этим занялся один историк и раскопал небезынтересные факты. Зигфрид промолчал, но тут Тристан закурил сигарету, и глаза его брата сузились. Зигфрид уже неделю как бросил курить. Ему меньше всего хотелось любоваться на курящих, а уж тем более на Тристана, который умел извлекать тихое наслаждение из самых, казалось бы, пустяков. Губы моего партнера сжались в узкую линию. Едва Тристан принялся неторопливо выбирать сигарету, и умудрились стать еще уже, когда щелкнула зажигалка и раздался блаженный вздох первой затяжки. — Да, — продолжал Тристан, вплетая в свои слова струйку дыма. — Этот тип подчеркивает, что в XIV веке несколько монахов аббатства Рейнос, несомненно, стали жертвой предумышленного убийства. — Ну и что? — буркнул Зигфрид. Тристан поднял брови. — Как что? — Так ведь фигура в капюшоне, которую в последнее время все чаще видят в окрестностях аббатства, действительно может быть духом одного из них. — Что? Что ты сказал? — Невольно задумаешься, разве нет? Откуда нам знать, какие гнусные дела творились? — О чем ты, черт подери, болтаешь? — рявкнул Зигфрид, и Тристан обиделся. — Что ж, смейся, твое право. Но вспомни шекспировские слова. Он назидательно поднял палец. — И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости гора. Чушь собачья! — отрезал Зигфрид, эффектно исчерпав тему. Я с облегчением допил кофе и поставил чашку. Слава богу, взрыва не произошло. А если учесть, в каком Зигфрид сейчас раздраженном состоянии? Еще неделю назад он был завзятым любителем и трубки, и сигарет, но у него появился классический кашель курильщика, и начались боли в желудке. Его удлиненное и худое лицо приобрело сходство с черепом, щеки ввалились, глаза сумрачно поблескивали в глубине глазниц, и врач категорически запретил ему курить. Зигфрид подчинился. Немедленно почувствовал себя лучше, и тут же его охватил проповеднический пыл новообращенного. Но он не просто советовал людям отказаться от употребления табака. Несколько раз я видел, как он вырывал сигарету из дрожащих пальцев какого-нибудь злополучного парня на ферме, вперялся ему в глаза и грозно предупреждал: «Чтобы я больше не видел у тебя во рту этой дряни, слышишь?» Даже и теперь посидевшие мужчины иной раз говорят мне, содрогаясь: «Как мистер Фарно обругал меня 30 лет назад, так я хоть бы разок с той поры затяжку сделал. Он меня глазами, ну, просто прожег, прямо душа в пятки ушла». Но как ни прискорбно на его брата этот крестовый поход против курильщиков ни малейшего впечатления не произвел. Тристан буквально не выпускал сигареты изо рта, но не кашлял, и пищеварение у него было превосходное. Вот и теперь он стряхнул колбаску пепла и снова благодушно затянулся. Зигфрид пристально посмотрел на него. — Ты слишком много куришь, как и ты. — Ничего подобного, — объявил Зигфрид. — Я не курю, и тебе пора бросить эту мерзкую привычку. Такими темпами ты себя быстро в могилу уложишь. Тристан снисходительно взглянул на него, и вновь его слова окутались табачным дымком. «Ну, зачем же? По-моему, это мне даже на пользу идет». Зигфрид вскочил и широким шагом вышел из комнаты. Я от души сочувствовал его трудному положению. Он в какой-то мере заменял Тристану отца. Средства на зловредное зелье брат получал от него, и врожденная порядочность мешала ему использовать такое неспортивное преимущество и вырвать сигарету у Тристана изо рта, как он проделывал на фермах. Оставалось только взывать к здравому смыслу брата, что ни малейшей пользы не приносил. А сейчас он, кроме того, возможно, предпочел избежать бурной сцены, потому что Тристан немедленно после завтрака отбывал для очередного загадочного посещения ветеринарного колледжа. Собственно говоря, объезд мне предстояло начать с доставки его на Большое Северное шоссе, где он проголосует по путной машине и таким обычным для себя способом доберется до Эдинбурга. Расставшись с ним у шоссе, я отправился по вызовам, но мысли мои нет-нет да возвращались к разговору за завтраком. Уж очень многие клялись, что своими глазами видели рейнесское привидение. И хотя в числе их были и любители сенсаций, и заведомые пьяницы, остальные, несомненно, заслуживали доверия, как люди почтенные и серьезные. И все повторяли одно и то же. Лесок на вершине холма, над деревней Рейнес, спускался почти к самой дороге, а за ним прятались развалины аббатства. Так вот, автомобилисты, ехавшие ночью вверх по склону, в один голос утверждали, что в лучах фар совершенно ясно видели фигуру монаха в коричневом одеянии, которая тут же исчезала среди деревьев. Фигура словно бы переходила дорогу, но вот этого твердо они утверждать не брались, так как замечали ее на порядочном расстоянии. Зато остальное они готовы были подтвердить хоть под присягой. Да, они видели фигуру, которая, склонив голову, с натянутым на лицо капюшоном входила в лесок. Несомненно, в ней чудилось что-то жуткое. Во всяком случае, никто ни разу не сказал, что отправился в лес поглядеть, кто это. Весь день мои мысли возвращались к Рейнесу, а в час ночи, по странному совпадению, мне оттуда позвонили. Выбираясь из теплой постели и уныло натягивая на себя одежду, я с завистью представил себе, как Тристан сейчас мирно посапывает в своей эдинбургской комнате, в безопасной дали от всех капризов ветеринарной практики. Но потом я приободрился. До деревни было всего 3 мили, а работа предстояла нетрудная — колики у шотландского пони, подаренного маленькому мальчику. И ночь была чудесная. Правда, по-осеннему уже холодная, но зато путь мне освещала полная луна во всем своем великолепии. Когда я добрался до места, пони водили по двору. Хозяин, кассир моего банка, виновато мне улыбнулся. «Ради бога! Извините, мистер Хэриот, что я вытащил вас из постели, но я все надеялся, что боль пройдет сама собой. Мы так расхаживаем уже 3-й час, а стоит остановиться, как он норовит покататься по земле». «Вы поступили совершенно правильно», — сказал я. «Не то дело могло кончиться заворотом кишок». Я осмотрел маленькую лошадку и успокоился. Температура нормальная, пульс хорошего наполнения. А в животе прослушивались только типичные звуки спазматической колики. Ему требовалось хорошенько прочистить кишечник. Но прежде мне пришлось немного поломать голову над тем, какую дозу ариколина следует дать этому лилипуту лошадиного рода. В конце концов я вычислил, что оптимальной должна быть 1/8 грана, и сделал инъекцию в мышцу шеи. Несколько секунд пони сохранял типичную для колик позу, подгибал все 4 ноги и приседал то на правую заднюю, то на левую, потом попытался лечь. «Поводите его опять, только медленно», — сказал я, ожидая первых признаков того, что ариколин начинает действовать. Ждать мне пришлось недолго. Пони зачавкал, захлюпал губами, и вскоре с них уже повисли длинные нити слюны. Все шло как полагается, но я продолжал наблюдать за ним, и вот через 1/4 часа он, наконец, задрал хвост и заметно облегчился. «Ну, все в порядке», — сказал я, — «а потому я поеду, но если боли не пройдут, обязательно позвоните».